Глава 7. Костя был куда опытнее меня по части избавления от трупов. Он в несколько минут успел завернуть Сержио в пластик и запихнуть в багажник, и все это время не переставал насвистывать. Я же просто сидела, прислонившись к машине и зажимая запястье. Он с грохотом захлопнул крышку и присел на корточки рядом. «Дай посмотрю», — сказал он, потянувшись ко мне. «Все в порядке», — проговорила резко. От боли и напряжения. Костя, не слушая, оторвал мои пальцы от раны и снял сделанную на скорую руку повязку. Паршивый укус. Кожа разорвана вокруг вены. Для лечения понадобится кровь. Он вытащил из кармана складной нож и приставил острие к ладони. «Не надо», — сказала же, — «все в порядке». Он только недовольно глянул на меня и воткнул острие в ладонь. Кровь хлынула сразу, и он, преодолев мое сопротивление, прижал ладонь к ране. «Не глупи. Много он выпил. Запястье у меня так и зазвенело, когда его кровь смешалась с моей. Волшебное исцеление в реальном времени. Почему-то это создавало то же интимное чувство, как и когда он заставлял меня слизывать кровь с его пальцев. Думаю, около 4 хороших глотков. Я поспешила его отвлечь. Быстренько вогнала кол ему в загривок. «А ты вообще-то где был? Я не видала за нами машины». Так и было задумано. Я ехал на мотоцикле и держался в отдалении, чтобы Сержио не догадался, что за ним следят. Мотоцикл остался у дороги примерно за милю отсюда. Костя кивнул на видневшиеся поодаль деревья. Потом я пробежал через лес, чтобы не шуметь. Наши головы оказались совсем рядом, а колени его прижимались к моим. Я неловко попыталась отстраниться, но помешал борт машины. «Думаю, Мерседес уже не починишь». Заднюю дверцу разнесло в щепки. Так и было. Сержио изувечил машину на удивление. Такие разрушения мог бы причинить разрывной снаряд. «А что это он вцепился тебе в руку, если вы оба были на заднем сиденье? Не мог дотянуться до горла?» «Не мог». Вспомнив об этом, я выругалась про себя. Он завелся еще, когда сидел за рулем, и принялся лапать меня. Спасибо тебе с твоей идеей не надевать трусиков. Я не собиралась ему позволять. Вот и перебралась назад и обняла его сзади, чтобы он ничего не заподозрил. Теперь-то я понимаю, что это было глупо. Но тогда о запястьях даже не подумала. Раньше все вампиры тянулись к горлу. Ну да, в том числе и я так. Машина так резко вильнула к обочине, что я решил, вы там уже слились в объятиях. Что же тогда заставило его так неумело затормозить? Я сказала, иди и возьми меня. Голос мой звучал легкомысленно, но слова причиняли боль. Ну вот, он пришел и взял. Мне вдруг пришел в голову вопрос. А ничего, что он остался там в багажнике? Костя хмыкнул. Хочешь составить ему компанию? Я сопроводила ответ свирепым взглядом. «Не хочу. Но действительно ли он умер? Я всегда на всякий случай отрубала голову». «Критикуешь мою работу?» «Да, он действительно умер. А теперь нам пора убираться отсюда, пока какой-нибудь проезжий не выскочил из машины, чтобы предложить нам помощь». Выпустив мою руку, он осмотрел рану. Она уже закрылась, словно стянутая невидимыми швами. А на его ладони... даже следа не осталось. «Продержишься. Нам надо убрать этот автомобиль». Я встала и оглядела покалеченную машину. Мало того, что дверца едва держалась, так еще переднее сиденье было залито кровью из моей руки и из горла Сержио. «Как, по-твоему, я поведу эту развалину? Меня первый встречный коп остановит». Он усмехнулся своей нахальной улыбочкой. «Не дергайся, все продумано». Он вытащил из-под куртки сотовый телефон. «Это я, мы закончили. Похоже, мне все-таки пригодится твой буксир, приятель. Колымага тебе понравится. Это Бенц. Правда, требуется небольшой ремонт дверцы. Мы на Плантер-Роуд к югу от клуба. Давай поскорее, хорошо?» Он, не прощаясь, дал отбой и снова обратился ко мне. «Держись, котенок. Сейчас прибудет наш эвакуатор. Не волнуйся, он рядом. Я его предупредил, что он мне может понадобиться. Конечно, он, пожалуй, рассчитывал, что это будет попозже. Он проницательно взглянул на меня. Быстро ты его вытащила. Как видно, Он и в самом деле на тебя запал. Да, влип по уши. Считай, я польщена. Нет, серьезно, Костя, даже если машину поведут на буксире, там все равно слишком много крови. А ты не дал мне захватить набор для мытья. Могли бы хоть протереть. Он придвинулся ближе, чтобы еще раз осмотреть мою руку. Теперь на коже осталась только тонкая красная полоска. Однако Кости, убедившись, что рана зажила, руки не выпустил. Я, и отвернувшись, чувствовала на себе его тяжелый взгляд. «Доверься мне, милая. Я понимаю, что не доверяешь, а следовало бы. Между прочим, ты сегодня великолепно сработала. Кол в спине совсем чуть-чуть не дошел до сердца. Вместе с тем колом, что был в шее, он заставил его умерить прыть. Ты бы и без меня справилась. Ты сильная, котенок. Ты рада?» «Рада» — не совсем то слово. «Чувствую ли я облегчение? Пожалуй. От того, что я жива, а этот убийца уже не будет выцеживать наивных девчонок. Но вот радость... Я была бы рада, не будь во мне этой крови. Была бы рада иметь нормальных отца и мать, и кучу друзей, и чтобы убивать надо было разве что время. Или хоть разок сходить в клуб, просто потанцевать. Чтобы под конец не надо было втыкать кол в кого-то, кто попытается меня убить. Вот это была бы радость. А так, просто существование. До следующего раза». Я выдернула руку и отошла на несколько шагов, чтобы создать между нами какую-то дистанцию. Волна меланхолии залила меня от одного воспоминания обо всем, чего мне никогда не знать. Иногда я пугалась того, какой старой чувствую себя в 22 года. «Фигня». Единственное слово нарушило тишину. «Прошу прощения». Как это похоже на вампира. Никакого сочувствия. Фигня, говорю. Ты играешь теми картами, какие тебе сдали. Так же, как все в этом проклятом мире. У тебя есть таланты, ради которых кто другой пошел бы на убийство. Как бы они тебе не были противны. У тебя есть мама, которая тебя любит. И дом, в который можно вернуться. Наплюй на соседскую деревенщину, что воротит от тебя свой тупой нос за то, что у тебя нет отца. Мир велик, и ты играешь в нем важную роль. Думаешь, все остальные живут да посвистывают? Думаешь, остальным дано выбирать свою судьбу? Прости, милая, но так не бывает. Надо крепко держаться за тех, кого любишь, и драться там, где есть надежда победить. Только и всего, котенок. Что ты можешь об этом знать? Обида придала мне храбрости, и слова сами слетели с языка. Он удивил меня, засмеялся, откинув голову, а потом схватил меня за плечи и притянул к себе, почти коснувшись губами губ. «Ты даже не представляешь, через что я прошел, так что не тебе судить, что я знаю». В том, как отчетливо он проговаривал каждый слог, слышалась почти неприкрытая угроза. Сердце у меня заколотилось, и я не сомневалась, что он слышит его стук. Он разжал пальцы, стиснувшие мне плечи, но рук не убрал. Господи, как он близко, как близко! Я невольно облизнула губы, и меня словно током ударило, когда я заметила, что его глаза проследили мое движение. Воздух между нами будто искрился, то ли от его естественной вампирской энергии, то ли от чего-то еще. Его язык медленно показался изо рта и коснулся нижней губы. Я смотрела, как зачарованная. Автомобильный гудок заставил меня подскочить. Сердце застряло в горле. 18-колесный трейлер затормозил и остановился рядом с нами. Звук тормозов показался оглушительно громким, затихшей вдруг ночи. «Кости!» Перепугавшись, что нас обнаружили, я была готова сказать больше, но он уже подошел к грузовику и приветливо крикнул. «Тед, ленивый ты ублюдок! Молодец, что поторопился!» Может, я приписывала ему свои чувства, но мне почудилась в его голосе нотка фальши, что до меня я готова была обнять этого Теда, так вовремя прервавшего очень опасный момент. Высокий тощий мужчина спустился из кабины трейлера и с ухмылкой ответил. «Я из-за тебя пропускаю свое выступление, дружище. Надеюсь, не помешал вам с этой девчушкой. Вам вдвоем, видать, было очень уютно». «Нет», — вырвалось у меня со всей страстью обреченной души. «Ничего такого не было». Тед со смешком обошел покореженную машину, сунул нос внутрь, поморщился при виде крови. «Понятно, сам вижу». Кости приподнял бровь, посылая мне безмолвный вызов, и заставил отвести взгляд. Потом он хлопнул друга по плечу. «Тед, старина, этот Мерседес твой. Всего-то и надо запихнуть его в кузов, и дело в шляпе. Довези нас до места, мы к тому времени управимся». «Ясное дело, дружище. Тебе понравится в прицепе. Я поставил кондиционер. И можно сидеть на коробках или ехать в легковушке. Ну давай, малышке пора в постельку». Тед открыл трейлер. Внутри были колодки для крепления машины. Я с восхищением покачала головой. Кости обо всем подумал. Когда Тед опустил с заднего борта остальную аппарель, Костя вскочил в Мерседес и провел его прямо на колодки. Машину закрепили в два счета. Потом Костя ушел за своим мотоциклом, через считанные минуты вернулся и уложил его в трейлер. Закончив, он ухмыльнулся мне сверху. «Залезай, котенок, такси ждет». «Мы поедем в кузове?» По правде сказать, я боялась остаться с ним наедине в замкнутом пространстве, и заботили меня вовсе не артерии. «Ага, здесь. Старина Тед не хочет, чтобы его видели в моем обществе. Дорожит здоровьем, понимаешь ли. Предпочитает не афишировать нашей дружбы. Умник». «Умник», — буркнула я, влезая в трейлер. Тед решительно захлопнул дверцы и щелкнул замком. Сидеть в машине, где на сиденье остались пятна крови, а в багажнике лежит труп, я отказалась. Предпочла устроиться подальше от Кости, насколько это было возможно в тесном прицепе. Ближе к кабине стояли ящики, бог весть с чем. На одном из них я и свернулась клубочком. Кости беззаботно присел на другой. «Я понимаю, что тебя это не волнует, но я тут не задохнусь?» «Воздуха полно, если не дышать слишком бурно». При этих словах его брови изогнулись дугами, а глаза ясно и откровенно сказали мне, что он не забыл, что сейчас произошло между нами. «Ну, тогда мне ничего не грозит. Абсолютно ничего». Чтоб его черти взяли за эту кривую ухмылочку, которую он послал мне в ответ. Что бы я сделала, придвинься он тогда чуть ближе. Преодолей он последний дюйм, разделявший наши губы. Дала бы ему пощечину или... Дерьмо. Ой, это выговорилось вслух. Что-то не так? Его губы все еще кривила улыбка, но взгляд был серьезным. Сердце у меня снова забилось чаще. Воздух как будто смыкался вокруг нас, и я отчаянно придумывала, как бы разрядить напряжение. «Так кто такой этот Хеннесси, о котором ты выспрашивал?» Его лицо замкнулось. «Опасный тип». «Да, это-то я поняла. Сержио оказался таким испуганным при его упоминании, что мне в голову не пришло, будто он из бойскаутов. Я так понимаю, он наша очередная цель?» «Да, я выслеживаю его, но им я займусь сам». Я враз ощетинилась. «Это почему? Думаешь, я не справлюсь? Или все еще боишься, что проболтаюсь? Я думала, мы с этим покончили». «Я думаю, есть вещи, от которых тебе лучше держаться подальше», — уклончиво ответил он. Я переменила тактику. Во всяком случае, эта тема покончила со странным настроением прежних минут. «Ты что-то говорил о том, будто Сержио — его лучший клиент. Как это надо понимать? Что сделал этот Хеннесси тому, кто тебя нанял? Ты знаешь или принял контракт, не задавая вопросов?» Костя тихо хмыкнул. «Именно из-за подобных вопросов я и не хочу рассказывать тебе больше, чем уже рассказал. Довольно будет сказать, что Агайо неспроста стал в последнее время таким опасным для молодых девушек местом. Именно поэтому я не хотел бы, чтобы ты без меня охотилась за вампирами. Хеннесси Не просто паршивец, который выцеживает кровь там, где это может сойти ему с рук. И больше никаких вопросов. Ты хоть можешь сказать, давно ли за ним гоняешься? Наверняка это не так уж секретно. Он уловил в моем тоне грубость и нахмурился. Мне было все равно. Лучше уж ссориться, чем что-то другое. Примерно 11 лет. Я чуть не свалилась со своего ящика. Великий Боже! Должно быть, за его голову назначен королевский приз. Ну же, что он натворил? Очевидно, разозлил какого-то богача. В глазах Кости мелькнуло непонятное мне выражение. Не все меряется деньгами. Судя по его тону, вытягивать из него что-то еще было безнадежным занятием. Ладно же, хочет играть так? Пусть будет так. Отложим на потом. Как ты стал вампиром? Вдруг спросила я, сама удивляясь своему вопросу. Бровь дугой. Задумала взять интервью у вампира, милая. Для репортеров в кино это плохо кончается. Я начала было бормотать. Я таких не смотрела, мама считает, что в них слишком много насилия. И сама рассмеялась, оценив шутку. Кости тоже усмехнулся и многозначительно покосился на Мерседес. «Вижу. Стало быть, хорошо, что ты их не смотрела. Бог знает, к чему это могло привести». Отсмеявшись, я поняла, что мне в самом деле интересно, и упорно глядела на него, пока он не стал виновато откашливаться. «Хорошо, я тебе расскажу, но взамен и ты ответишь на один мой вопрос. Так или иначе, но нам надо убить час». «Мера за меру, доктор Лектор», — фыркнула я. «Ладно, хотя я не вижу смысла. Ты и так все обо мне знаешь». От его глаз так и полыхнуло жаром, и он, понизив голос до шепота, ответил. «Не все. Ох ты!» Неловкость мгновенно вернулась. Прокашлявшись пересохшим горлом, я заерзала, стараясь сделаться совсем незаметной. «Когда это случилось? Когда ты превратился?» «Пожалуйста, говори о чем-нибудь. Пожалуйста, перестань так на меня смотреть». «Припоминаю...» Это было в 1790 году в Австралии. Я оказал парню услугу, и он решил меня отблагодарить, сделав вампиром. «Как?» — поразилась я. «Ты австралиец? Я думала, англичанин». Он улыбнулся, но не слишком весело. «Можно сказать, того и другого понемножку. Родился я в Англии, там и провел молодость, но когда превратился, был в Австралии. Так что отчасти и австралиец». Я так заслушалась, что забыла все прежние заботы. «Ты должен рассказать подробнее». Он откинулся на борт трейлера, непринужденно вытянув ноги. «Мне было 24 года. Это случилось ровно через месяц после дня моего рождения». «Боже, да мы почти ровесники!» Я осознала нелепость этих слов, еще не договорив. Он хмыкнул. «Ясное дело, плюс-минус 217 лет». «Ты понял, о чем я? Ты выглядишь старше 24-х». «Вот спасибо». Он засмеялся над моим явным замешательством, но тут же сжалился и пояснил. «Времена были другие. Люди раньше взрослели. Вы, черти, не знаете, как хорошо живете». «Расскажи еще». Он медлил, и я выпалила. «Пожалуйста». Костя склонился вперед. Теперь он был совершенно серьезен. «Это неприятная история, котенок. Никакой романтики, не то что в книгах или фильмах. Помнишь, ты мне рассказывала, как девчонкой поколотила тех парней, что назвали твою маму шлюхой? Ну, а моя мама шлюхой и была. Ее звали Пенелопа, и она родила меня в 15 лет. Мне повезло, что мадам того заведения относилась к ней по-дружески. Не то мне ни за что не позволили бы жить там». В публичном доме оставляли только девочек, сама понимаешь, почему. Ребенком я не видел ничего необычного в месте, где жил. Все женщины меня баловали, а я помогал по хозяйству и все такое, пока не стал подрастать. Мадам, ее звали Люсиль, спросила, хочу ли я продолжить семейный бизнес. Кое-кто из клиентов с соответствующими наклонностями примечал меня. Я был миловидным парнишкой. Но к тому времени... Когда мадам сделала мне это предложение, я уже достаточно понимал и не хотел заниматься этим делом. Нищенство тогда в Лондоне было распространенной профессией. И воровство тоже. Вот я и стал воровать, чтобы окупить свое содержание. Потом, мне было уже 17, моя мама умерла от сифилиса. Ей было 33. Я все бледнела, слушая его рассказ, но все равно хотела дослушать до конца. Дальше. Через 2 недели после того Люсиль уведомила меня, что я должен уйти. Я приносил недостаточно, чтобы оправдать расходы на жилье. Она была не жестокой, а всего лишь практичной. Мою комнату могла занять девушка, которая приносила бы втрое больше дохода. И она опять предложила мне выбор — уйти и оказаться на улице или остаться и обслуживать посетителей. Она даже позаботилась обо мне, описала меня нескольким знакомым высокородным дамам, и те мной заинтересовались. У меня была возможность продавать себя не мужчинам, а женщинам. Так что этим я и занялся. Сначала я прошел обучение у девиц из нашего заведения, и оказалось, у меня дар к этому делу. Люсиль обеспечила мне высокий спрос, и скоро у меня было несколько постоянных клиенток голубой крови. Одна из них, в конце концов, и спасла мне жизнь. Я, видишь ли, не бросал ремесло карманника. И в один прекрасный день вытянул кошелек прямо перед носом у Бобби. Оглянуться не успел, а на мне уже кандалы, и я стою перед одним из самых безжалостных лондонских судей. И болтаться бы мне на виселице, если бы одна клиентка не услышала о моем несчастье и не сжалилась. Она самыми плотскими средствами убедила судью, что сослать меня в одну из новых колоний — именно то, что надо. 3 недели спустя меня загрузили в трюм вместе с 62 другими бедолагами и отправили в Новый Уэльс. Взгляд у него затуманился, и он задумчиво пригладил рукой волосы. О плавании рассказывать не стану. Скажу только, что это была мука, какой никому на свете не пожелаю. В колонии нас заставляли работать буквально до смерти. Я там сдружился с 3 парнями — Тимоти, Чарльзом и Дженом. Через несколько месяцев Джену удалось бежать. Потом, примерно 1 год спустя, он вернулся. «Зачем вернулся?» — удивилась я. «Разве его не наказали бы за побег?» Костя проворчал. «Еще как наказали бы. Только Джена это больше не пугало. Мы были на пастбищах, забивали скот на шкуры и солонину, когда на нас напали туземцы. Они перебили охрану и всех ссыльных, кроме Тимоти, Чарльза и меня. Тогда-то мы увидели среди них Джена. Только он очень переменился. Ты уже догадываешься. Он стал вампиром и изменил меня в ту же ночь. Чарльза и Тимоти тоже изменили, 2 других вампиров. Изменили всех 3, хотя просил об этом только 1. Тимоти охотно принял предложенный Дженом дар. Мы с Чарльзом отказывались. Все же Джен изменил нас. Он думал, что мы еще поблагодарим его со временем. Мы несколько лет прожили с туземцами и поклялись вернуться в Англию. Чтобы добраться туда, у нас ушло почти 20 лет. Он замолчал, закрыв глаза. Я не заметила, когда, слушая его, развернулась и села, в изумлении уставившись на Кости. Он был совершенно прав. Рассказ был не из приятных. И я действительно понятия не имела, через что ему пришлось пройти. «Твоя очередь». Он открыл глаза и встретил мой взгляд. «Расскажи мне, как это было с тем болваном, что тебя обидел?» «Господи, Кости!» Мне не хотелось об этом говорить. От одного воспоминания я ссутулилась, как побитая. Это унизительно. Его темный взгляд не дрогнул. «Я сейчас рассказал тебе, что был вором, нищим и жиголо. Справедливо ли называть оскорбительным мой вопрос?» «Если на то пошло, и верно». Пожав плечами, чтобы скрыть незатихающую боль, я коротко подвела итог. «Обычная история. Парень знакомится с девушкой, девушка глупа и наивна. Парень использует девушку и уходит своей дорогой». Он просто выгнул бровь и ждал продолжения. Я вскинула руки. «Ладно, нужны подробности. Я думала, я ему действительно нужна. Он так говорил, и я ничуть не сомневалась в его словах. У нас было 2 свидания, а на третью он сказал, что ему надо захватить что-то из дома, прежде чем ехать в клуб. Когда мы зашли к нему в квартиру, он стал меня целовать, молоть какую-то чушь, что я для него не такая, как все. Пальцы у меня сжались в кулаки. Я говорила ему, что он слишком торопится, что нам нужно получше узнать друг друга, что он у меня первый. Он не соглашался. Мне бы врезать ему, отшвырнуть от себя. Я могла бы, я была сильнее его, но... Я опустила глаза. Мне хотелось доставить ему радость. Он мне правда нравился. Так что, когда он пошел дальше, я просто замерла, стараясь не двигаться. Когда я не двигалась, было не так больно. Господи, я готова была разрыдаться. Поспешно сморгнув, я судорожно втянула воздух, приходя в себя. В общем, это и все. Один неудачный раз, а после он мне не звонил. Я сперва беспокоилась, думала, не случилось ли с ним чего. Горький смешок. На следующие выходные я встретила его с другой девушкой в том самом клубе, куда мы собирались. Он мне сказал, что на самом деле я никогда ему не нравилась, и посоветовал отправляться в постельку, мол, уже поздно. В ту же ночь я убила своего первого вампира. В каком-то смысле из-за того, что меня так использовали. Мне хотелось умереть или убить кого-нибудь. А прогулка с тварью, нацелившейся разорвать мне глотку, гарантировала либо одно, либо другое. Я ждала от Кости обычной насмешки, но когда подняла на него взгляд, он просто внимательно смотрел на меня, и на его лице не было ни презрения, ни осуждения. Что-то необъяснимое наполнило его, когда мы взглянули друг другу в глаза. Внезапный рывок трейлера прервал нас. Машина остановилась. Костя, встряхнувшись, спрыгнул с ящика и обошел «Мерседес» сзади. «Скоро прибываем, у нас еще работа не доделана. Подержи-ка открытым этот мешок, котенок». К нему вернулся привычный легкомысленный тон. Я все еще в замешательстве подошла к нему. Костя срывал с Сержио пластиковый саван так беззаботно, как ребенок срывает обертку с рождественского подарка. Я держала кухонный мешок для мусора и гадала, что он намерен сделать. Мне не пришлось долго гадать. Он голыми руками отвинтил Сержио голову, как крышечку лимонадной бутылки. Раздался тошнотворный хруст, и ссохшийся череп бесцеремонно швырнули в мешок. «Ух!» Я сунула мешок ему в руки. «Держи сам». «Брезгуешь? Этот гнилой череп стоит 50 000 долларов. Может, побаюкаешь его немножко?» Он ухмыльнулся с привычной насмешкой, снова став самим собой. «Нет уж, спасибо. Есть вещи, которых я не сделаю ни за какие деньги. Например, не стану держать эту голову». Дверцы прицепа со скрипом раскрылись, и в электрическом свете показался Тед. «Мы на месте, дружище. Надеюсь, поездка вам понравилась». Он блестел глазами, поглядывая то на меня, то на Костя. Я тут же принялась оправдываться. «Мы разговаривали». Тед ухмыльнулся, и Костя, как я заметила, тоже прятал улыбку. Он повернулся к другу. «Слушай, приятель, мы сколько ехали? 50 минут? Ты дал нам слишком мало времени». Оба расхохотались, и я молчала. Не видела ничего смешного. «Ты закончил?» Костя трезвее покачал головой. «Побудь минутку в трейлере, мне еще кое-что надо сделать». «Что?» Любопытство сгубило кошку. Я надеялась на лучшее. «Дело. Надо доставить голову. А тебя я не хочу в это замешивать. Чем меньше народу о тебе знает, тем лучше». «Разумно». Я присела на край прицепа, свесив ноги и закатывая рукав, чтобы еще раз взглянуть на свое запястье. Раны как не бывало. Кожа по краям посветлела, шрама не осталось. Как же велико различие между людьми и вампирами, даже такими полукровками, как я. Мы принадлежим к разным видам. Так почему же я рассказала Косте то, о чем никому не рассказывала? Мама, например, не знала о случае с Денни. Она бы не поняла. Она, по правде сказать, многого во мне не понимала. Я, честно говоря, больше скрывала от нее, чем рассказывала. А вот Косте почему-то рассказала о том, что следовало бы утаить. Обдумывая эту странность и отколупывая лак с ногтей, я провела примерно полчаса. Потом Костя вернулся, запрыгнул в трейлер, отвязал свой мотоцикл и одной рукой спустил его на землю. «Запрыгивай, Пушистик, мы закончили». «А машина? И тело?» Я села к нему за спину, обхватив для надежности руками за пояс. Так прижиматься к нему после недавних рискованных минут было неловко, но мне не хотелось отскребать саму себя с асфальта. Спасибо, он хоть шлем мне дал, хотя сам не надел. Иногда удобно быть уже мертвым. «Машину заберет Тед. У него мастерская для таких дел, он этим и живет. Разве я тебе не говорил?» «Нет, не говорил, да мне и не интересно было». «А тело?» Он рванул с места, заставив меня вцепиться в него, чтобы удержаться на развороте. «Входит в условия сделки. Он сам его закопает. Нам меньше работы. Тед не дурак, держит язык за зубами и не лезет в чужие дела. За него не беспокойся». «Я и не беспокоюсь», — крикнула я сквозь встречный ветер. Я и впрямь устала. Ночь выдалась долгая. До пещеры было 2 часа дороги, так что добрались мы после 3 ночи. Мой грузовичок обычно оставался примерно в 1/4 мили от входа. Дальше ему было не проехать. Костя затормозил у грузовика, и я, едва мотоцикл остановился, соскочила с седла. Не люблю я мотоциклы. Это средство передвижения не кажется мне надежным. Вампиры, конечно, в отличие от меня, не беспокоятся насчет сломанных костей и шеи, а также из-за ободранной об асфальт кожи. Но у меня имелась и другая причина для спешки. Хотелось как можно скорее оказаться подальше от Кости, пока на меня не напал новый приступ дури. «Ты так спешишь, Пушистик? Вечер только начался». Кости глянул на меня с блеском в глазах, сатанински кривя губы. Я молча вытянула из тайника под камнем ключи и устало залезла в кабину. «Для тебя, возможно, но я еду домой. Иди, поищи себе милое горлышко, чтобы к нему присосаться». Он невозмутимо слез с мотоцикла. «Собираешься домой в этом платьице? Оно все в крови. Как бы мамочка не расстроилась, встретив тебя в таком виде. Могла бы зайти переодеться. Обещаю не подглядывать». При последних словах он старательно подмигнул. Я улыбнулась, невольно утратив бдительность. «Нет уж, переоденусь на заправке или еще где. Кстати, раз эту работу мы закончили, когда мне теперь приезжать? Или у меня каникулы?» Я надеялась на отдых. Не только от тренировок, но и от его общества. Пожалуй, пора было привести в порядок голову, а для этого требовалось некоторое время без него. «Извини, котенок, завтра вечером ты снова работаешь. А уж потом я улетаю в Чикаго повидаться со старым дружком Хеннесси. И если все сложится удачно, вернусь в 4, потому что в 5 мы снова заняты». «Так, понятно», — с отвращением протянула я. «Ну, ты только не забудь, что на следующей неделе начинаются занятия в колледже, так что тебе придется дать мне послабление. Можем составить расписание, но я и так слишком затянула с получением диплома». «Совершенно верно, Пушистик. Набивай голову томами знаний, которые никогда не пригодятся тебе в жизни. Только запомни, покойнице ни за что не сдать экзамен, так что даже не думай забрасывать тренировки. Впрочем, не беспокойся, как-нибудь устроим. И, кстати, это тебе». Костя вытащил из-за пазухи широкий непрозрачный полиэтиленовый мешок, выглядевший, как я заметила, много толще обычного. Пошуровав чем-то внутри, он вытащил пачку зелени и протянул мне. «Твоя доля». «А?» Я уставилась на пачку сотенных в его руке с недоверием, переходящим в подозрительность. «Это что?» Он покачал головой. «Убей меня, Бог, трудная ты штучка. Даже денег не возьмешь без спора. Это, милая, 20% приза за голову Сержио. За то, что ты помогла ему эту голову потерять. Видишь ли, я решил, что поскольку ничего не плачу налоговому управлению, могу отдать их долю тебе. Смерть и налоги, они идут рука об руку». Я, остолбенев, пялилась на деньги. Там было больше, чем я заработала бы за полгода официанткой или работой в садах. А я-то, подумать только, беспокоилась, что растрачиваю свои сбережения на бензин. Я схватила деньги и запихнула их в бардачок, пока он не передумал. «Спасибо. Что говорят в таких случаях?» Я забыла слова. Он ухмылялся. «Ты их заработала, Пушистик. Ты сам отхватил немалый куш. Выберешься, наконец, из пещеры». Костя хихикнул. «Вот почему я, по-твоему, здесь живу? Из-за бедности?» Он не скрывал усмешки, и мне захотелось оправдаться. «А почему бы еще? Это не Хилтон. Тебе приходится воровать электричество и мыться в ледяной речке. Не думаю, чтобы ты терпел это просто потому, что любишь, когда у тебя кое-что съеживается». Тут он по-настоящему расхохотался. «Вот как! Волнуешься за некоторые части моего тела? Уверяю тебя, они в полном порядке. Конечно, если не веришь на слово, можешь в любой момент...» «Даже и не мечтай!» Он перестал смеяться, но глаза его все равно блестели. «Уже поздновато, однако вернемся к твоему вопросу. Я живу здесь в первую очередь потому, что так безопасней. Я слышу тебя или любого другого за милю, а пещеру знаю как свои 5 пальцев. Никому не удастся устроить здесь засаду так, чтобы самим не попасться в ловушку. К тому же здесь тихо. Уверен, что тебе не раз мешали уснуть постоянные шумы в вашем доме. И еще я получил ее от друга, потому заглядываю сюда, когда бываю в Угайо. Проверяю, все ли в порядке, как обещал ему». «Друг подарил тебе пещеру? Разве можно подарить пещеру?» «Его родичи нашли ее 100 лет назад, так что она принадлежала им, насколько может принадлежать то, чего не носишь на себе. Когда-то это была зимняя резиденция мингов. Это было маленькое племя народа иракезов, и они последними из иракезов оставались в этом штате, когда был введен в действие акт о выселении индейцев 1831 года. Танача Риссон был мой приятель, и он не захотел уходить в резервацию. После того, как последних из его племени выселили насильно, он спрятался в пещере. Шло время, на его глазах безвозвратно уничтожали его народ и культуру. Наконец он решил, что с него хватит, раскрасил тело для битвы и выступил в самоубийственный поход против форта Мэггис. Перед уходом он попросил меня присматривать за его домом, позаботиться, чтобы никто его не потревожил. В дальней части пещеры еще лежат кости его предков. Он не хотел, чтобы их осквернили бледнолицые». «Как ужасно», — тихо сказала я, представляя, как этот одинокий индеец, видевший, как исчезало все, что он любил, принял последний бой. Кости вглядывался в мое лицо. Это был его выбор. Он ничего не мог изменить, но мог сам выбрать свою смерть. А минги были гордым народом. Для него это была хорошая смерть, достойное наследие его предков. «Может быть. Но когда смерть — это все, что тебе осталось, это грустно, какой бы она ни была. Уже поздно, Кости. Я поехала». «Насчет того, что ты мне рассказала. Ты должна знать, это не твоя вина. Такой тип обошелся бы так же с любой девушкой. Да наверняка и обходился и до тебя, и после. Ты по опыту знаешь. Я готова была прикусить язык. До слова уже вылетело». Костя уронил руки и отступил, бросив на меня еще один загадочный взгляд. «Нет, не по опыту. Я никогда не обходился так с женщинами, и тем более с девушками. Я уже говорил, не обязательно быть человеком, чтобы не опускаться до некоторых поступков». Я не нашла ответа, потому просто нажала на газ и уехала.